Глава 110. «Вот и сумасшедшая жрица объявилась», — подумал Артпе, едва завидев девушку. Майтл же интуитивно спрятал его у себя за спиной, что, естественно, не укрылось от взгляда Вадинетты. «Тебе не нужно быть настолько настороженной по отношению ко мне. Я все еще неопытна, но меня уже называют святой жрицей Палладий. Я родилась для того, чтобы помогать героям». «Мяу!» Внезапно выглянув из-за пазухи Артпе, промяукала Роа. «О боже, какая милая кошечка!» «Нет, Роа, пока что оставайся здесь. Я скажу, когда можно будет поиграть». Переместив ее себе на плечо, произнес Артпе. «Она что, понимает человеческую речь?» «Мяу!» Вновь мяукнула Роа, словно отвечая на вопрос святой жрицы. «Какая прелесть!» Майтл же, посмотрев на жрицу, и вправду стала действовать более осторожно. Рядом с Артпе еще никогда не появлялась настолько невинной и симпатичной девушки, как эта, а потому Майтл была весьма обеспокоена тем, что герой может поддаться ее чарам. Итак, как настоящая героиня, она попросту не могла этого допустить. «Что же, я провожу вас к алтарю. Вас уже давно ждет специальное благословение, которое мы годами готовили для героев». «Да, пойдем». Так, следуя за Вадинеттой, Артпе, Майтл и Роа направились к своему следующему пункту назначения. В качестве сопровождения рядом с ними шагало несколько десятков жрецов и паладинов, а потому данное шествие оказалось достаточно зрелищным. «Артпе, я чувствую следы густой маны. Разве мана не должна разливаться по округе? Насколько я знаю, ее нельзя так долго держать в одном месте». «Никто ее и не держит. Для этого нужны артефакты и магические круги. Если держать ману без специального приспособления, она либо распадется, либо выйдет из-под контроля. Однако мана, которую ты чувствуешь сейчас, направлена на усиление и очищение магической энергии в храме. Другими словами, Великий Храм фильтрует ее. Более того, магический круг города связан с Великим Храмом, а потому также очищает ману. Благодаря данной особенности, обычный жрец в этом месте может проявлять силу архиепископа». «А ты действительно просвещен в магии. Даже мне было интересно слушать твое спокойное и логичное объяснение», проговорила святая жрица, шагающая впереди них. «Когда я услышала, что вы отказались присоединиться к какому-либо государству, я начала беспокоиться. Однако ваши действия привели к тому, что вы получили по-настоящему глубокие знания. Более того, теперь вы обладаете отличными навыками и способностями. В конце концов, ваше решение оказалось правильным». «Просто я узнала, что еда во дворце просто ужас. У-у-у!» Хотела было пояснить Майтл, как вдруг ей рот закрыла проворная рука Артпе. «Все нормально». «Ясно». Пробормотала несколько озадаченная жрица, после чего молча повела их вглубь храмового комплекса. Для того, чтобы миновать все храмовые постройки и добраться до центрального собора, где располагался алтарь, понадобилось еще 5 минут. «А вот и наш пункт назначения». «Вау!» Алтарь светился мягким, приятным светом, а позади него виднелось открытое пространство, напоминающее собой массивную площадь. Даже Майтл, чье настроение было далеко не самым лучшим, не удержалась от восторженного вздоха. «Это место действительно наполнено теплой маной». «Если Лихазетта — сердце Палладии, то Великий Храм — сердце Лихазетты. Многоуважаемый Артпе правильно сказал. Здесь собирается очищенная мана». Конечно, в Лихазетте было еще одно сердце. Это была нулевая зона, но по какой-то причине жрица не стала упоминать об этом. Итак, Вадинетта молча двинулась к алтарю, возле которого ее уже ждали другие жрецы. Подойдя к ним, девушка слегка кивнула, и возглавлявший священников архиепископ тут же отошел в сторону, освобождая ей место прямо у алтаря. «Святая жрица обязана благословить героев. Это финальная часть церемонии. Как только мы с этим закончим, нужно будет перейти ко второй половине парада». «Неужели нам это благословение действительно так нужно?» «Да», — внезапно раздался голос Артпе, Это благословение предназначено специально для героев. Кроме того, оно позволит нам доказать, что мы герои. Бонус, который мы получим, будет весьма и весьма значительным. Возможно, мы обретем нечто такое, о чем даже я не знаю. Ох. Вадинетта была ошеломлена столь полным объяснением Артпе. С другой стороны, Майтл с недоумением наклонила голову и спросила. «А какой бонус? У героя ведь не существует классовых обновлений». «Да, поэтому этот бонус будет даже чем-то более значительным». «Вот как?» «Это благословение. С ним явно что-то не так. Однако чистая мана, собравшаяся здесь, находится вне моего воображения». Так или иначе, отказываться от возможности что-то получить было бы глупо. А потому Артпа подвел Майтл к алтарю и остановился. «Что же, тогда я начну церемонию вызова благословения», — слегка вздрогнув, произнесла жрица. Затем Вадинетта подняла свои руки, и Артпа почувствовал, как вся скопившаяся в храме мана начинает собираться вокруг них. Этот алтарь явно был создан с одной целью — благословить героя. А еще именно он представлял собой священный артефакт, в котором хранилась мана, лишенная даже единого нечистого пятнышка. Тем временем голубые глаза святой жрицы окрасились золотым цветом, и это служило доказательством того, что она до предела повысила свою святую силу. Жрецы и паладины стали свидетелем кульминационного момента и машинально стали молиться еще громче. Сам же Артпе пристально наблюдал за реакцией маны при помощи своего чтения всего сотворенного. И вот когда глаза святой жрицы приобрели золотой окрас, Артпе почувствовал, что что-то не так. Ага, вот что они задумали. В эту эпоху родилось сразу два героя. Таким образом, и благословение должно было разделиться поровну. Но поскольку святая жрица приносила в жертву всего один священный артефакт, благословение направилось лишь на одного человека. Другими словами, очищенная мана замкнулась на одном лишь Артпе. Они уже давно ведут свою маленькую игру. Священник из родной деревушки Майтл определил, что они оба стали героями еще после первоначальной церемонии посвящения. Однако по какой-то причине святая жрица, стоящая возле алтаря, не хотела это признавать. «Господи, пожалуйста, пусть твоя теплая длань коснется того, кто этого достоин». Да-да, святая жрица явно сошла с ума. Она определенно намеревалась наделить благословением лишь одного Артпе. «Очисти всю ложь, пожалуйста, яви нам истинную надежду и спасителя этого мира». Тем временем процесс вызова благословения подходил к своей кульминации. Подавляющее количество святой силы, собравшееся в ее ладонях, ждало того момента, когда ей разрешат снизойти на героя. Она усиливалась, очищалась и накладывалась друг на друга. И пока все это происходило, Артпе использовал связь маны, чтобы привязать свою собственную ману к мане Майтл. Майтл почувствовала, что происходит, а потому недоуменно посмотрела на него. В ответ Артпе слегка подмигнул девушке, и, как ни странно, Майтл тут же поняла смысл этого жеста, активировав связующую передачу. Благодаря этому Майтл и Артпе разделили друг с другом свои записи, а поскольку они уже находились под влиянием заклинания Артпе, связь между ними стала еще сильнее. И в этот момент герои смогли достичь настоящего единства. Как правило, Артпе никогда не раскрывался, а потому Майтл очень нравилось то, что происходило. На самом деле, это был первый раз, когда она установила настолько прочную связь с Артпе. Самому же Артпе хотелось щелкнуть Майтл по лбу. Однако он не хотел раскрывать свои действия святой жрице, а потому просто молчал. «Господи, пожалуйста, не спусти на нас свое благословение!» С этими словами молитва святой жрицы наконец-то подошла к концу, а золотой свет, содержащий подавляющее количество маны, упал на Артпе и... частично перекинулся на Майтл. «А?» Не удержавшись, воскликнула Вадинетта. Все ее лицо, начиная от выпученных глаз, заканчивая приоткрывшимся ртом, прямо-таки кричало: «Этого не может быть!» Сам же Артпе сохранял максимально спокойное и даже благоговейное выражение, словно понятия не имел, что происходит. «Ай, Артпе!» «Тсс! Просто наслаждайся шоу!» Поскольку благословение уже снизошло, святая жрица больше не могла контролировать этот процесс. И вот могущественная энергия света коснулась Артпе, а с ним и Майтел. Прямо сейчас ее запись была полной копией записи Артпе, а потому получила ровно половину дарованной энергии. И вот, когда благословение окончательно осело на героях, за их спинами появились два крыла, сотканных из золотого света. И когда святая жрица увидела это, она попросту не смогла подавить свой шок. «Как это возможно?» За левым плечом Артпе развивалось одно крыло, в то время как второе находилось за правым плечом Майтел. «Ох, как же это прекрасно!» – пробормотал один из жрецов. «У каждого из героев по одному крылу. Чтобы взлететь, они должны быть вместе». «Вот, значит, как. У нас нет иного выбора, кроме как принять то, что в нашем поколении родилось сразу два героя. Это была не ошибка. Чтобы одолеть короля демонов, им следует опираться друг на друга». «Их вид согревает мое сердце». Поскольку два героя были связаны с связующей передачей, их крылья двигались синхронно друг к другу, что было поистине захватывающе. А затем свет исчез, и крылья исчезли, оставив на плечах Артпе и Майтел по небольшой татуировке. После того, как церемония благословения подошла к концу, Великий Храм восстановил свой первоначальный облик. Однако, несмотря на это, святая жрица выглядела крайне неудовлетворенной. «Этого не должно было...» Тем не менее, священный артефакт исчез, а мана, подготовленная для церемонии благословения, была полностью поглощена. Даже если Вадинетта хотела вернуть все назад, было уже поздно. «Что-то случилось, Вадинетта?» Подойдя к ней, спросил Артпе. У героя был такой вид, словно он действительно беспокоился о ней. И, глядя на это, святая жрица закусила губу и ответила. «Ничего, церемония благословения прошла успешно. На этом все». «Спасибо за тяжелую работу». «Нет, это я должна поблагодарить вас. Это моя первая церемония благословения, поэтому я немного нервничала. К счастью, все закончилось успешно». Слушая это, Артпе хотелось рассмеяться. Ему пришлось очень сильно постараться, чтобы подавить свой смех. Майтел же наконец окончательно поняла, что происходит, а потому с трудом удержалась, чтобы не убить жрицу на месте. «Если ты устала, почему бы тебе не отдохнуть?» «Да-да, по правде говоря, я чувствую себя немного...» «Что ж, это не имеет значения, поскольку я обязана сопровождать вас обоих на параде». «Извините, не могли бы вы немного подождать, пока я не приведу себя в порядок?» — спросила Вадинетта, на что Артпе спокойно ответил. «Конечно, мы никуда не спешим». Как только святая жрица удалилась во свояси, Артпе сам задумался о долгожданном отдыхе. Однако в этот момент из их смайтл тел начал исходить легкий свет, а затем в голову Артпе влился небольшой фрагмент памяти героини. «Артпе? Остановись, быстро!» Услышав столь резкие слова, Майтел моментально отменила связующую передачу. Глядя на холодное и даже несколько исказившееся лицо своего спутника, Майтел сразу же поняла, что ситуация очень серьезная. И понимая, что она чуть не сделала нечто плохое, Майтел опустила голову и пробормотала. «Прости, Артпе, я не хотела углублять связь. Мое умение внезапно усилилось, это сработало независимо от моей воли». «Я знаю, что это не твоя вина. Все нормально, не плачь». «Ух, но ты посмотрел на меня, что я даже испугалась». То, что произошло, объясняло следующим образом. Выходной сигнал связующей передачи внезапно усилился, из-за чего записи Артпе и Майтел синхронизировали сильнее, чем когда-либо прежде. В результате их воспоминания начали перетекать друг в друга. «Все нормально, я не злюсь». «Просто Артпе...» Глядя на то, как Майтел продолжает плакать, укоряя себя в произошедшем, Артпе тяжело вздохнул. Тяжелее, чем когда-либо прежде, ведь он практически раскрыл ей свою прошлую жизнь. Артпе боялся, что если снова коснется Майтел, то она обо всем узнает. К счастью, Это было не так. А виной всему этому оказался никто иной, как... «Чертов старший, ты должен был сказать нам, что как только мы получим благословение, то подвергнемся усилению». Это сработало то самое усиление навыка и заклинания, которое они получили во время битвы с древним кракеном и о котором практически забыли.